цвет нации гибнет. Но как ни кощунственно это прозвучит, погибшие, не успев родить своих детей, дают жизнь тысячам героев. Ведь врага надо победить, а победить его могут только герои. Иногда вы думаете: «Ну что я такого сделал?» Великое дело — подбил танк, вытащил раненого, уничтожил фашиста. А ведь это и есть самый настоящий героизм, ибо каждый из вас на своем маленьком участке приближает победу. Скоро вы все разъедетесь отсюда, одни на фронт, другие в тыл, и задачи перед вами будут стоять разные. Но об одном прошу, дети мои, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, не забывайте, что ваш ратный и мирный труд подчинен тому, чтобы было больше свадеб, чтобы смеялись дети, колосились поля, гудели станки, и все вы, вернее, все мы были уверены, что, уходя утром из дома, вечером вернемся домой. Счастливой вам жизни, и пусть у каждого будет такая же свадьба, какая сегодня гремит в этих стенах. Зазвенели бокалы, рюмки и стаканы. Оркестр грянул что-то невразумительно зажигательное. Кто мог ходить, поднялись из-за стола, и снова закружилась карусель танца. Раздел 20. Мелодия еще звучала в ушах, а Виктор уже полз по качковатому болоту. Рядом тяжело дышал Седых. Чуть позади скользил Ларин, за ним еще трое разведчиков. Виктор тронул сапог ползущего впереди сапера. Тот замер. Подтянулись и остальные. Виктор достал бинокль и начал вглядываться в мутную ширь пузырящейся от дождя реки. «Он Днепр!» — хрипловато прошептал Седых. Виктор кивнул и приложил палец к губам, тронул за плечо Ларина и махнул рукой вправо. Лейтенант с двумя бойцами тут же растворился в зыбкой пелене. Седых и сапер ушли влево. Сзади подполз лейтенант Зуб и сказал Виктору в ухо: «Следов не оставили, все шито-крыто. Добро. Замаскироваться, разделить правый берег на секторы и прощупывать каждый метр». Виктор сосредоточенно кусал травинку и в который уже раз прокручивал в голове задание, полученное от командира дивизии. «Наши части на подходе к Днепру». Увесисто меря чисто вымытую комнату украинской мазанки, говорил он: «До реки еще топать и топать, но форсировать все равно придется. А переплыть такую водную преграду, которую, как сказал классик, не каждая птица перелетит, дело непростое. К тому же левый берег низкий. Укреплен он, конечно, здорово, но отсюда мы немцев выбьем. А вот правый... Правый — это высокая крутая стена, напичканная дотами, дзотами, закопанными танками и прочей чертовщиной. Поэтому форсирование будем готовить основательно. Но нужен плацдарм, нужно зацепиться хотя бы за крохотный клочок правого берега, чтобы плотам и лодкам было куда причалить. Смотри сюда». Развернул он карту. «Нашей дивизии до Днепра еще далече. Мы будем метр за метром отвоевывать эти километры, а ты должен пробраться к воде и на правом берегу подобрать место для плацдарма. Не настаиваю, но желательно побывать на том берегу и прощупать этот участок не только глазами, но и ногами. И учти, берег должен быть не вязкий и не очень крутой, иначе техника застрянет у самой воды. Так что никакого шума, наблюдение и еще раз наблюдение». Прошло всего двое суток, а разведчики уже обосновались в плавнях и наблюдали за деловито спокойной жизнью немцев. Пока что здесь был тыл, прифронтовой, но тыл. Густой кустарник, сады уцелевших деревень, нетронутые леса. Все это позволяло так хорошо маскироваться, что наша авиация немцев не беспокоила. Днем на дорогах пусто, зато ночью они оживали. Летали мотоциклисты, куда-то тянулись бесконечные колонны грузовиков, Не включая фар, плотным строем двигались танки, а перед рассветом появлялись машины с ворохом веток на буксире. Эти веники так тщательно подметали дороги, что на них не оставалось никаких следов. Если смотреть сверху, безлюдные, никуда не ведущие проселки, и только. Громов поражался. «Ай да немчура! Ишь, до чего додумались! А впрочем, раз стали хитрить, значит, нужда заставила. В 41-м перли в открытую. Эх, сюда бы наших девчат на кукурузниках! Подсветить бы им, мигнуть где надо! Они бы эти ночные прогулки сразу пресекли». День за днем разведчики рыскали вдоль берега, но ни подходящих подходов к левому берегу, ни участка для плацдарма на правом так и не нашли. «Возвращаться ни с чем?» «Отрицательный результат тоже результат», — размышлял Громов. «Может быть и так. Мы вышли на участок, где форсирование вообще невозможно. А в каких-то 100 метрах двигалась длиннющая колонна крытых грузовиков. Куда они все-таки ездят?» — не давала покоя Виктору мысль. «Ведь не просто так их гоняют, причем в одном и том же направлении. Стоп!» Резким апперкотом тюкнул он маховую кочку. «В одну сторону. В какую? На запад или на восток? На передовую или... Ура! Нашел!» Громов коротко свистнул. Разведчики мигом подползли к нему. «Натяните плащ-палатку», — приказал он. Когда образовался полог, Виктор нырнул в него, пригласил Ларина и Зуба, достал карту и, подсвечивая фонариком, зашептал. «Кто вам сказал, что главное в нашем деле — глаза, уши и ноги?» «Мозги, товарищи офицеры, в каждом главные мозги, и в нашем прежде всего». «Ларин, это что?» — ткнул он в карту. «Днепр», — бросил Ларин. «Отличник», — въедливо заметил Громов. «И что вы на этой голубенькой ленте видите? Острова, заливы, протоки. И все? Так точно все. У тебя со зрением нормально?» «Единица», — обиделся Ларин. «И за ответ единица. Лейтенант Зуб, ваше наблюдение». «На карте нет ни одного моста, по крайней мере, на нашем участке. Выше есть. Молодец. А насколько выше?» «Сейчас прикину. Так-так. На 200 километров». 210. Но это уже не наше дело. Там наверняка работают ребята из соседней дивизии. Послушай, Ларин, ты же в училище был отличником. Скажи, что могут означать эти ночные колонны?» «Откуда и куда они идут? Где пропадают?» Ларин вспыхнул. «Ну вот и вляпался Игоречек», — мучительно думал он, теребя усы. «Не в разведке тебе место, а за школьной партой». И вдруг в голове молнии пронеслось все, что увидел за эти дни и ночи. Во-первых, он засек мощный узел обороны у деревни Апанасовка. Новенькие танки, небрежно замаскированные пушки и... ни одного солдата из расчета или экипажа. Часовых и то нет. Неужели макеты? Ах, черт! Это надо проверить. А во-вторых, даже ночью видно, что идущая по дорогам техника побывала в боях. Да и в кузовах машин довольно много раненых. На взгорке, когда задняя машина подсвечивает переднюю, хорошо видны бинты на плечах, руках, головах. Значит, колонны идут в тыл. «Так, хорошо, но ведь за спиной Днепр. Не на подводных же лодках они его преодолевают, и не по тому мосту, который в 200 километрах. За ночь столько не проехать, а днем можно попасть на глаза нашим летчикам. Значит, где-то есть мост. На карте нет, а на самом деле есть. Но это сущая чушь. Наши его давно бы засекли, ведь мост в камышах не спрячешь». Когда Ларин сказал все это, восхищенный Громов хлопнул его по плечу. «Ну что я говорил, мозги, если они есть, просто не могут не работать. Лейтенант Ларин, от имени службы объявляю благодарность. Вот только с мостом...» Камышак его действительно не спрячешь. Он ведь не вдоль, а поперек реки.